Глава 23. Финал и... Теперь и все становится на свои места. Неужели матери говорила о ней? Как бы то ни было, но она помогла, если не сказать больше, спасла. Да и такого обращения я не слышал давно. Очень давно. Вот только возвращаться к прежнему я не желаю. Что ж, Анжелика... Тяжело выдыхая, тихо отозвался я, глядя мелюзге прямо в карие глаза. «Во-первых, так уж вышло, что мы состоим с тобой в некоем родстве. Но, братом, тебе меня лучше не звать, это режет слух. Зови по имени Захар. Либо так и быть, Зиантар. Во-вторых, тебя спас не я. Я лишь этому посодействовал. Благодарю свою мать, что она оказалась благоразумнее, чем я рассчитывал. И не наделала уж слишком много глупостей». «Захар и Зиантар», – тихо и чуть запнувшись, проговорила задумчиво девчушка. Затем просто расплылась в счастливой улыбке. «У тебя красивое имя». Но после та тяжело вдохнула и стала медленно сползать с кровати. «Жаль, я всегда хотела себе брата. Ты отвезешь меня к маме во Французскую империю? Или будешь держать здесь, как... «Как прошлый дядя?» — с легкой паникой спросила Анжелика. «Отвезу к матери, только поедем мы в иное место», — расслабленно изрек я, следом за девочкой выползая из постели. «Надеюсь, что завтра. Мне порядком наскучила вена. Сегодня у меня еще есть одно неотложное дело, и его требуется решить». Как ни странно, но самочувствие было более чем сносное. От вчерашней ментальной боли нет никаких следов. Даже голова в порядке. Значит, все-таки дело в этой мелюзге из Андрея. «Да, знаю», — широкой горделивой улыбкой закивала малышка, забравшись на кресло. «Я все видела». «О чем ты?» — нахмурился я. «Ты дрался с другими дядями. Одному даже голову оторвал. Было страшно», — честно призналась девочка и весьма нелепо попыталась повторить мое движение. «Ты сильный, ты мне нравишься. Жаль, что ты не мой брат». «Твою мать, хватит это уже повторять!» Изо рта уже собиралась вырваться порция почти здравых слов. Но в последний момент, когда Анжелика нелепо задрала головку вверх, Рианорский взор зацепился за ее шею и горло. Взгляд ужесточился самопроизвольно, и рывком оказавшись рядом, отчего та резко вздрогнула, я аккуратно задрал подбородок малышки повыше. И отчетливо увидел слабые, уже почти исцеленные отметины от грубой хватки на бледной коже. «Больно? Откуда это у тебя?» Как можно спокойнее спросил я, глядя Разумовской младшей в глаза. От увиденного в душе всколыхнулось нечто чужеродное и потерянное. Но жнецу ли бездны задавать подобные вопросы? Ведь в Мировине я убивал не только мужчин и женщин и стариков, но и детей тоже. «Мне не больно». Отрицательно и с заметным испугом покачал это головой. «Правда, не больно. Тетя Юля мне уже помогла». «Откуда они у тебя?» Под моим взглядом та тотчас испуганно смутилась. Без того тщедушное детское тельце словно стало меньше. «Один плохой дядя сильно сжал», — тревожно сглатывая призналась Анжелика. «Имя знаешь? Либо, может, запомнила, как он выглядит?» «Я не знаю, как его зовут. Да, показать смогу, если увижу. Он прилизанный и светловолосый дядя». «Прилизанный и светловолосый? Да здесь таких полимперий». «Поедешь со мной, но за боем наблюдать не будешь. Увидишь того, кто покажется знакомым, либо кто это сделал с тобой, покажешь мне. Тебе ясно?» «Да, я поняла», — быстро закивала девчушка. Стоило разогнуть спину и выпустить подбородок Анжелики из своих рук, как дверь с громким хлопком отворилась. И на пороге нас уже ожидала целая делегация из высших чинов империи. Не хватало лишь самой венценосной четы. Потёмкин, Трубецкой, даже Юсупов. А уже за их спинами маячили сами девушки. Однако в первых рядах стоял Ростислав. От полного осознания раздутая рианорская эго важно зашевелилась где-то внутри. «Что ж, я польщен таким визитом». «Ха-ха-ха! Живой!» Радостно засмеялся Ростислав, подсокающий звук своей трости. Оказавшись подле меня, и крепко сцапав за плечи. «Живой!» Сам парень выглядел вполне сносно, хоть еще и передвигался с помощью Голицыной и частично резной трости. «Дамы и господа, мое почтение!» Как можно уважительнее поприветствовал я всех пожаловавших ко мне. «Живой, ваше высочество, не стоит волноваться. И прошу прощения за беспокойство. Лишь немного перенапрягся, и это сказалось на организме. Возможно, яд в какой-то мере все-таки на меня подействовал». Солгал тотчас я, не моргнув глазом. «Мы уже в курсе», — отмахнулся с весельем в голосе парень, закидывая руку мне на плечо. «Сестра сказала то же самое». «Сказала то же самое? Романова? Это странно. Никак не могу понять ее мотивов и поведения. Да чего же мутная особа?» «Говорил же вам обоим, что парень крепче и живучий, чем кажется», — хохотнул вдруг Потемкин, обратившись к Юсупову и Трубецкому, который стоял под руку со своей внучкой. «А вы устроили не пойми что, как дети малые, ей-богу. Сам знаю, и хватит придумывать несуразицы, хотя бы не при их высочествах», — мягко огрызнулся мгновенно Михаил. «Как самочувствие, Захар?» «Удовлетворительное. Спасибо, что спросили». «Схватки не помешают», — осведомился следом Юсупов, задумчивым видом переглядываясь с советником. «Вовсе нет, ваше сиятельство. Справлюсь». «Ты забрался очень высоко, Лазарев. Такого мало кто ожидал из моих коллег. К тому же мы считаем...» — продолжил начальник московской плеяды, уже встретившись взглядом с Трубецким. «Что необходимо ждать какой-то подлости, но пока ничего подозрительного не отследили. Так что будь готов. Не думаю, что схватка будет легкой. Крыло беса мне взад. Да будь там хоть 3 юстана, 4 атона и 5 селен, так или иначе все сдохнут в муках. Ни один император мне сегодня не помешает». «Не переживайте, ваше сиятельство, я не подведу». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Вновь засмеялся Романов. «Я и не сомневаюсь. Буду наблюдать за боем, не мигая. А теперь пора на завтрак, нужно поторопиться. Открытие финала начнется после полудня. У нас мало времени. Тебе еще нужно привести себя в порядок и заменить свой кожаный доспех. От твоего почти ничего не осталось». «Не стоит, ваше высочество», — отмахнулся я, а кровожадная улыбка сама по себе заиграла на лице. «Сегодня обойдусь без него. Буду сражаться налегке». «Русский рубаха парень!» — с широкой понятливой улыбкой заметил Потемкин, переглянувшись с внучкой. «Он самый, ваша светлость, он самый». Магическая арена Колизей. Зона претендентов Российской империи. Около полудня. Тактические штаны, тактические ботинки, плащ, рубаха и портупеи с джадами. И, само собой, все бордового цвета. С некоторых пор мне стал нравиться данный цвет. Конечно, было жаль свой доспех, что был сделан под заказ Семёном, но на сегодня набор одежды был именно таким. Ни грамма защиты, да и не понадобится она. Игры кончились. 3 часа спустя вся наша честная компания оказалась в сборе лишь с небольшим дополнением. Этим дополнением была Анжелика, которая ни на шаг не отходила от Алины и Прасковьи. Напрягал лишь один момент. С самого утра Романова не спускала своего внутреннего внимания с меня любимого. И это навевало на определенные размышления. Стоило оказаться на уже знакомых перилах, как сразу пришло осознание того, что публики словно стало больше. Видимо, вчерашнее вмешательство императоров и моя выходка не остались без внимания. Поэтому арена на данный момент, и насколько это возможно, была забита человеческой массой до самого отвала. Рианорский слух улавливал 100 разговоров и голосов, 1000 напряженных криков. И 10 000 аур, ожидающих лишь одного — кровопролития. Однако несколько минут спустя вся арена полностью затихла в ожидании. Ведь из главных ворот вальяжной походкой неспешно прошествовал ведущий маг к середине арены, где его ожидала левитирующая платформа. И ловко на нее запрыгнув, тот под взглядами всех присутствующих стал медленно подниматься в воздух. «Мое почтение, дамы и господа!» — чересчур мягким тоном заговорил мужик. А также я приветствую наших достопочтенных правителей со всего земного шара. 64 государства, 128 непоколебимых столпов, бесчисленное количество сражений. Но именно сегодня на арене встретятся лишь двое. Самые достойнейшие из достойных. Само собой, данный столповой магинарий принес много неожиданностей. Но главное, он оказался самым коротким. Думаю, ни для кого не секрет, чья в этом заслуга. Колко заметил диктор под слаженный смех трибуна. А теперь... Вдруг заревел, что был сил маг, возвращаясь к своей соревновательной манере речи. «Я хочу пригласить на арену того, кто известен не только на своей родине, но также еще и является одним из сильнейших столпов молодого поколения на всем Западе. Тот, о ком все знают не понаслышке. Поприветствуйте же его! Именно он сегодня будет отстаивать честь Прусской империи! Наш первый финалист – Юстан из гордого дома Нассау! Он же молодой герцог Нассау!» Стоило ведущему магу закончить, как словно по волшебству все трибуны взорвались в рукоплескании и безумном крике. А сам веселый колбасник в ленивой манере, помахивая рукой, стал медленно спускаться по сформированному помосту. Вот только его шествие я досмотреть до конца не смог. Миг спустя ощутил, как некто дернул меня за одежду, и, опустив взгляд вниз, перед собой увидел Анжелику. И та тоненькими пальчиками вдруг призывающе поманила меня к себе. Мгновенно подхватив ту на руки, я вопросительно уставился на Разумовскую. «Это он!» — зашептала она мне на ухо, пальчиком указывая на зону претендентов Прусской империи под заинтересованные взгляды всех присутствующих. «Юстан? Эта тварь посмела ударить девчонку?» «Юстан?» — тихо осведомился, начиная заводиться. «Эти отметины у тебя от Юстана?» «Нет», — покачала ты отрицательно головой. «Тот дядя, который слева, прилизанный и светловолосый». «Слева, прилизанный и светловолосый». Мой взгляд сразу устремился в нужную сторону и тотчас ухватился за самого Альбрехта Нассау. Старик в величественной манере сидел на огромном кресле и не спускал с меня холодный глаз. Справа же от него пристроился отец Юстана. А вот слева оказался Сурмин. Что ж, можно было догадаться, чьих это было рук дело. Волны гнева вновь всколыхнулись в душе, но я их быстро унял и благосклонно взглянул на Анжелику. «Ты молодец, а теперь иди к девочкам». Ловко выскользнув из моих рук, та быстро умчалась к девушкам и деловито умостилась между Прасковьей и Алиной. «Кто бы мог представить?» Внезапно продолжил ведущий. «Что его финалистом на сегодняшний день будет тот, кто поразил всю публику своей жаждой крови и невероятной жестокостью. Тот, кто изначально был темной лошадкой. Тот, кто умудрился разобраться не только со всеми фаворитами турнира, но и смог одолеть сразу двух архимагов, что противостояли ему. Тот, кого вы превозносите. Тот, кто первым проливает кровь. И именно он сегодня будет отстаивать честь Российской империи! А теперь поприветствуйте человека по прозвищу...» Не успел ведущий маг закончить, как вся живая масса завершила сказанное за него. «Да! Это именно он, Кровавый Лазарь!» Беснующаяся толпа, крик, гам, шум, вопли. Полная какофония безумия, жажды крови. Все было как прежде. Эти возгласы уже порядком наскучили мне. Но только не сегодня. Именно сейчас в них было нечто иное, нечто манящее. Нечто, что заставляет биться сердце с большей силой и скоростью. Барьер зоны стал медленно ослабевать и неспешно соскользнул с перил, и впервые за все время турнира решил дождаться помоста. Обернувшись ко всем присутствующим, я задорно тем подмигнул, но смотрел я сейчас лишь на Потёмкину. «Пожелания имеются, ваше сиятельство?» — поддел я боярышню. Вместо ответа смутившаяся боярышня секунду спустя оказалась рядом, и на удивление многих, коснувшись моей груди рукой на глазах у всех, мимолетно одарила меня поцелуем в щеку. Я тебя так и не поблагодарила за все твои старания, хоть ты и рискуешь жизнью. Поэтому считай это... И нервно сглотнув закончила. Авансом. Чтоб меня херовьями на свой купе света вознесли. Вот вам и воинственная дева. Ничего не скажешь, удивила. Сразу же заметил скрытое изумление на лице Виктории и Марины. Харя Ростислава лишь скалилась от довольства, и большой выставленный палец вверх говорил сам за себя. Алина же скрывала хитрую улыбку. Даже Голицын со Стружской были в слабом шоке от увиденного. Только Анжелика вела себя, как ни в чем не бывало. «Маловато», — едко произнес я. «Полную оплату трудов ждать позже?» «Нахалы, все такой же самодовольный мужлан!» Тотчас припечатала Потёмкина и в спешной манере вернулась обратно. «Скажи спасибо за это, хам!» «Поверьте, польщён!» И следом махнул рукой своей группе поддержки на прощание. «Не скучайте, я мигом!» Несколько секунд спустя под крики толпы я уже стоял прямо напротив своего оппонента. Лишь во время своего шествия вниз успел встретиться взглядом с Еленой и Атоном. Девушка почти сразу отвела глаза в сторону. Габсбург до последнего пытался играть со мной в гляделки. Но выходило у него откровенно хреново, что нельзя было сказать о самом Юстане. Самодовольство и выплескивающаяся сила из парня так и хлестала во все стороны. Однако стоило оказаться прямо напротив Насау, как нос и чутье почти сразу уловили знакомый запах экспатической медицины. Лишь через пару мгновений созерцания столпа смог понять, в чем было дело. И от понимания сложившейся ситуации я не сдержался и попросту рассмеялся. «Чего смешного?» — зло ощерился мой противник. «И это все?» Хохоча надрывался я от смеха, разглядывая моментально сконфузившуюся физиономию уникума. «Это все, до чего вы смогли додуматься? Монументал? Накачать тебя наркотиками и эликсирами? Что там еще за дрянь плещется у тебя в крови? Главное, не сдохни раньше времени от подобного. Кто тебе помог, кстати? Ясака? Хига? Ты жалок, мой ливерный друг. Настолько жалок, что я заверстую чую твой страх. Ты сплошное разочарование. Но все-таки вынужден тебя похвалить. Ты не сбежала. Из нас двоих сегодня сдохнешь лишь ты, а эта сука будет моей. Уже этой ночью я ее хорошенько гуляю», — выплюнул яростно Насу. «Боюсь, что твоя гулялка вряд ли еще до кого сможет добраться. А Прасковью так и быть заберу себе. Она оказалась весьма горячей натурой», — усмехнулся едко я, после поднял взор на ведущего мага. «Российская империя требует договора жизни и смерти». «Вот! Вот за что его так все любят! Кровавый Лазарь не изменяет себе даже сейчас! Видимо, в этом парне нет страха, и он не боится смерти!» «Прусская империя принимает договор жизни и смерти! Клянусь катаклизмом!» «Очередной смертельный бой между магистром и архимагом! Дом Нацо принимает вызов!» Надрывался в своей пылкой манере одаренный, быстро левитируя над трибунами, чем распалял народ еще сильнее. «Иного финала мы и не ожидали! Лишь смерть рассудит победителя и проигравшего! Это два непримиримых соперника! А теперь...» И на миг замолчав, тот по прошествии этого мига зашелся пронзительным криком пуще прежнего. «Да начнется смертельная схватка! Финал! Бой!» «Вперед, малыш Юстан!» Кровожадно усмехнулся я, поманив того к себе рукой, даже и не думая касаться жадов. «Покажи всю свою монументальную мощь! Я уже весь в нетерпении! Сегодня я должен славно развлечься! Надеюсь, твой дом внимательно будет наблюдать за происходящим. Ведь видят они тебя в последний раз. Но не переживай сильно, в преисподней тебе составит компанию твой дядя, чуть позже. Я об этом позабочусь. Он уже совершил самый страшный грех». Ярость, злоба, ненависть. Весь спектр негативных эмоций отобразился на лице пруса. Вот только пока тот злился, его аура все продолжала расти. И пробив третью степень архимага, обуслив вторую, быстро приблизилась к первой. духовный жаранг уникума остановился на уровне сканателя. «Солидно, очень солидно. Похоже, это будет опасная битва». Улыбка моя стала еще шире от полного осознания ситуации. Ведь проблема вырисовывалась нешуточная. Нынешнему Юстану даже Заболоцкий не ровня. Но тогда же лучше. Что это за битва такая без шепота смерти за плечом? Архимаг первой степени и младший сканатель. Мой ливерный друг поставил на карту даже свое будущее развитие. Рискует. И это будоражит. «А теперь готовься сдохнуть!» Холодно отчеканил Насу, моментально рванув ко мне. И, исчезнув из поля зрения, кристаллиец мгновенно оказался за моей спиной. «Быстро, очень быстро!» «Да будет так! Шутки кончились!» «Покажись, алая дрянь! Постулат Рианорского берсерка!»